Глава 19. Алиса. Несусь, не глядя по сторонам, врезаюсь на ходу в сотрудников и, не поднимая головы, извиняюсь. Хочется спрятаться, забиться в угол и никому не попадаться на глаза, и желательно на максимальной удаленности от Беркутова. Но и рабочий день еще не окончен. Резко торможу посреди коридора в полной растерянности, что делать дальше. Словно хоп, и мозг выключили. Разве то, что произошло, дает мне право раньше уйти с работы? Ладно, Руслан Данилович, он поймет мой уход. Но вот Марат Сергеевич, как я объясню свое отсутствие на рабочем месте? Это будет выглядеть по-детски. Бросаю взгляд на часы, время почти 3 часа дня. Я ведь так и не обедала сегодня, боялась выйти в кафе, попавшись на глаза Беркутову. Ну, зато теперь есть повод слинять на час. Может, немного успокоюсь и возьму себя в руки. Иду уже в знакомую кафешку через дорогу и, по иронии, сажусь за тот же столик. Вроде ничего примечательного. Стол, пара диванчиков и вазочка с ромашками на подоконнике. Но здесь меня одолевают странные ощущения. Словно чего-то не хватает. И тут же сознание подкидывает чего, а вернее кого. Перед глазами появляется лицо Беркутова. Темные, как ночь, глаза и упрямо сжатые губы, хмурые брови на красивом мужском лице и легкая небритость, от соприкосновения с которой становится щекотно. Машинально касаюсь пальцами своих губ, все еще горячих от настойчивого поцелуя Руслана, и тут же ругаю себя, отдергивая руку. «Дурочка, Лиса!» Слышу, как издалека собственный всхлип, и поджимаю губы, злясь на свое раскрасневшееся отражение в затемненном окне кафе. «Обидно. Я не такая, как его Олеся. Что он о себе возомнил? Да и не нравится он мне ни капельки. Именно, так и есть. Упрямый, злой, а еще красивый, потрясающий отец, и дочурка у него милейшая, и... Так, стоп! Все, и так держалась от него подальше. Теперь и подавно не буду попадаться Беркутову на глаза. Мне бы только пережить практику и снова тихонько уползти в свой любимый, спокойный автосервис». Заказанный зеленый чай стоит передо мной немым укором, но желания что-то есть совершенно нет. Мучает странное чувство, поселившееся в груди, словно давит тяжесть изнутри. Но я, пытаясь не обращать на это внимания, обжигаясь горячим напитком, за пару глотков опустошаю чашку и спешу обратно в офис. Возвращаюсь в Прайд-Инвест быстро и стараясь не попадаться никому на глаза. В приемной никого нет. Тихонько прошмыгнув, закрываюсь в своем кабинетике. На сегодня он моя крепость. Отец не дает о себе знать, и это несказанно радует. Значит, его удовлетворили мои достижения. На весь остаток дня с головой ухожу в работу. Так и думается меньше, и переживается тоже. Копаюсь в документах, делаю сканы, заношу в базу. Все четко и по порядку. Откладываю проработанные папки на край стола, решив, что в архив отнесу перед уходом. Из своего кабинета, пока все в офисе, и носу не покажу. К концу дня я все-таки устаю от монитора. Глаза начинают слезиться. Все время тянет их потереть. А спину ломит от долгого сидения в одной позе. Все, на сегодня достаточно. Накидываю рюкзак, беру документы и осторожно выглядываю из кабинета. Олеси уже нет, на этаже тишина. Ну и чудно. Набравшись смелости, выныриваю, заскакиваю в архив, оставляю папки на нужной полке и тороплюсь к лифту. Быстрей домой. На первом этаже в уборной переодеваюсь и уже более спокойно выхожу из здания, попрощавшись с охранником. На парковке быстро нахожу свой транспорт и уже привычным движением надеваю шлем. Оглядываюсь, не знаю почему, словно собираюсь скрыться с места преступления. И, удостоверившись, что вокруг меня парковка пуста, срываюсь с места под визг покрышек. Сейчас действительно хочется скорости и ветра, хочется адреналина и свободы. Кровь стучит в висках, а сердце несется вскачь, когда выезжаю на центральную улицу. Хочется еще быстрее, но все же на дороге сбрасываю скорость. Все это глупости, безопасность превыше всего. Тем более в час пик, когда дорога загружена транспортом. В сервис сегодня не еду, и так все выходные дяде помогала. Честно заслужила отдых, поэтому держу путь до дома. Сегодняшний насыщенный на приятные и не очень события день тяжелым грузом лег на плечи. Лег и давит. Хочется распластаться на постели и уснуть. Быстро. Без всего того, что нарочито стучится в разум. За ужином общаюсь с мамой. Вернее, как общаюсь. Она рассказывает о чем-то, а я лишь киваю в ответ и улыбаюсь. Не могу осмыслить ее слова. Меня словно обухом по голове ударили. «Мамуль, я спать. Извини, что-то день тяжелый был. Устала». Целую в щеку любимую женщину и ухожу в свою комнату, плотно притворив дверь. Падаю в ворох подушек, но, как и предполагала, сон не идет. Совершенно. Только стоит чуть забыться, как тут же появляется Беркутов. Его лицо, руки на моей талии, ладонь в моих волосах. И его голос. Я, черт побери, слышу его так отчетливо, словно он здесь, в моей комнате. Вскакиваю на постели в холодном поту. Ну вот, мне еще нервного тика не хватало заполучить при его виде. Промучившись до двух ночи, решаю заняться делом, раз уж сна не в одном глазу. Запускаю ноут и загружаю свою голову практикой. Сажусь за заполнение дневника и прочую ерунду, до которой в другое время руки бы не дошли. Все лучше, чем ворочаться в попытках уснуть. К 6 утра справляюсь с поставленной задачей. Но и спать совершенно нет желания. Переутомление, здравствуй. Чашку кофе, наверное, придется выпить, чтобы хоть немного чувствовать себя человеком, а то и не одну. Да уж, Лиса, еще пару таких дней, и ты свалишься замертво от переутомления или нервного истощения, что быстрее догонит. Завтрак на ходу, это уже входит в привычку, во сколько бы я ни поднялась и не начала собираться. Хорошо, мама не видит. Она раньше уходит на работу. В рюкзак убираю вещи и тороплюсь на выход. Нужно прийти пораньше начальства, все с той же целью, не попадаться на глаза. Несмотря на бессонную ночь, чувствую себя вполне сносно. До офиса доезжаю в рекордные полчаса, в большинстве своем благодаря удобному транспорту, способному объезжать пробки. Паркуюсь на том же месте, что и вчера, и быстренько отправляюсь внутрь, по пути здороваясь с охраной. В уборную забегаю за 20 минут до начала рабочего дня, и это обнадеживает. Должна успеть примчаться раньше Беркутова. Стягиваю любимые джинсы, белую футболку и кеды. Надеваю строгое, но симпатичное платье темно-синего цвета с белым воротничком и белыми манжетами на рукавах 3/4. Из обуви отдаю сегодня предпочтение балеткам на плоской подошве. Все свои вещи убираю в рюкзак и вылетаю из помещения, по пути собирая волосы в высокий хвост и бегом направляюсь к лифту. В кабине оказываюсь одна, и на этаже тоже тихо. Прошмыгиваю на носочках в свой кабинет, краем уха услышав приехавший лифт на этаж. Фух, выдыхаю, прячу рюкзак в небольшой шкаф. Поздравляю, партизан Мальцева. Бубню себе под нос, когда слышу в коридоре явно мужские шаги и следом за ними цокот женских каблучков. Эти двое еще и на работу вместе ездят. Почему-то эта мысль задевает. И чтобы быстрее отогнать все ненужное прочь, приступаю к работе. Не знаю, сколько проходит времени с момента моего появления в кабинете, когда от работы меня отвлекает тихий стук в дверь. Сначала подумала, что послышалось, но стук повторился. «Не заперто!» — говорю неожиданному посетителю, гадая, кто же это может быть. И тут дверь открывается, а на пороге стоит большой начальник. «Добрый...» — немного растерянно смотрю на часы. «День...» «Добрый, Алиса Алексеевна!» Его голос звучит хрипло, будто со сна. Мужчина нервно запускает пятерню в волосы, вторую убирает в карман брюк. И все так же стоит в проходе, словно не решается войти. И заговорить не решается. Странно, вчера на такое поведение Беркутова даже намека не было. «Вы что-то хотели, Руслан Данилович?» В итоге прерываю звенящую тишину я и только сейчас обращаю внимание на темные круги, что залегли под глазами мужчины. Пиджака нет, а рукава светлой рубашки закатаны до локтя. Что-то он сегодня сам на себя не похож. «Я хотел бы извиниться за вчерашний инцидент. Обычно я так по-скотски себя не веду», — задумчиво говорит мужчина, словно все еще сомневаясь в своих словах. «Предлагаю забыть тот неосторожный...» У него явно вертится на языке слово «поцелуй», но озвучить значит принять факт того, что он был? «Хорошо, забудем», — перебиваю немного резко. «Просто на всякий случай хочу вам напомнить. Я прохожу практику и только...» Мне ничего другого на этом месте не нужно. Встала из-за стола, нервно расправляя ладошками подол платья. Не хочу, чтобы меня ставили на один уровень с секретаршей. Во всех смыслах, Руслан Данилович. Проговариваю четко, без запинки, чего и сама от себя немного не ожидала. Я все понял, кивает мой начальник. Еще раз прошу прощения и... Он снова замялся, опустил взгляд в пол, а руки в карманы брюк. Да что с ним происходит? «Нерешительный Беркутов — это что-то новенькое». «Вы ведь что-то еще хотели сказать, верно?» Ловлю на себе его заинтересованный взгляд. «Да», — выдыхает. «Просто мне действительно обратиться в сложившейся ситуации не к кому. Да и вы с Робертой поладили. Нет, я совсем не хочу навязать вам свою дочь, Алиса. Просто няню положили в больницу, а у меня назрела командировка. Завтра с утра я уезжаю и только через сутки вернусь. Вы хотите, чтобы я посидела с Ромашкой? Этот мужчина доверяет мне свое сокровище? Вот это маленькое разговорчивое чудо с кудряшками? Да, а насчет работы не беспокойтесь, я все оформлю как положено. Опирается спиной о стеллаж, так и не решив пройти в кабинет. И как вы себе это представляете? Что от меня требуется? Я в растерянности. Чего-чего, а такого предложения я уж точно не ожидала. Это, мягко говоря, необычно и совсем уже за рамки вон выходящее. Завтра утром приехать к нам, и на сутки весь дом в вашем с Ромашкой полном распоряжении. Все, что нужно, дома есть, а на то, чего нет, я оставлю деньги. Молча смотрю на начальника, прикидывая в уме, кто из нас больше двинулся умом. Он что, оставляет дочь с человеком, которого знает меньше недели? Или я что, собираюсь согласиться? Так как? А у меня есть выбор? Усмехаюсь я, прекрасно помня его слова с первого рабочего дня о том, что недовольных он не держит. Есть. Вы, Алиса Алексеевна, можете отказаться. И тогда я буду искать другой вариант. Взгляд из-под лобья, и мужчина, отталкиваясь от стеллажа, выпрямляется. Это не рабочий приказ, как от начальника к подчиненной. Это просьба отца. Дочка прожужжала мне все уши о вас за выходные. Но я вас не принуждаю и не заставляю. Ваш ответ никак не отразится на вашей рекомендации в институт, каким бы он ни был. Вау! Его слова приятно отдаются в сердце. Хорошо, хорошо, я вам помогу. Только ради Роберты. Уж очень хорошая она у вас девочка. В ответ на его лице расцветает довольная улыбка. Спасибо. «Мне действительно будет спокойнее, останься, Роберта, с вами», – благодарит тут же. Адрес скину в сообщении. И, Алиса, еще раз спасибо. Звучит очень даже искренне. И большой босс выходит из кабинета. А я устало опускаюсь на стул с гулко стучащим сердцем в груди. На что я только что подписалась?